Глава 13. Этим взрывом княгиня облегчила свою обиду и весь остальной день просидела в гораздо более спокойном состоянии, а вечером в доме произошла история, которая ее даже заставила рассмеяться. Дело в том, что Жигой имел неосторожность рассказать о своем проступке Рогожину, а тот начал делать ему внушение, окончившееся тем, что они подрались. Бабушка вбежала на страшный крик в столовую и застала, что француз и Дон Кихот, вооруженные медными прутьями из оконных штор, страшным криком гонялись друг за другом вокруг обеденного стола. Взглянув на эту катавасию, сейчас же можно было понять, что Рогожин нападает, а Жиго от него спасается. Рогожин, делая аршинные шаги и сверкая глазами, хрипел: «Шпион! Шпион!» А Жиго, весь красный, катился вперед как шар и орал отчаянным голосом: «И свозчик!» Увидев вошедшую в столовую княгиню, Жиго тотчас же бросился под ее защиту. Бабушка рассмеялась и, скрыв Жиго у себя за спиною, оградила его своими руками и сказала Рогожину: «Не стыдно ли тебе? За что ты его душишь?» Дон Кихот, ничего не отвечая, только тяжело дышал, сверкая своим изумрудным глазом, а Жиго весь трясся и держался дрожащими руками за бабушкино платье. «Помиритесь сейчас», — сказала княгиня. «Слышите? Сейчас помиритесь, я этого требую». При слове «требую» Жиго выступил вперед и, восклицая «à la bonne heure» — «в добрый час» с французского языка, кинулся с объятиями к Рогожину. Но тот отодвинулся назад и, высоко подняв голову, прошипел: «Я с шпионами не мирюсь». Княгиня насилу убедила Рогожина, что Жиго в известном происшествии отнюдь не был подкупной шпион, а только играл глупую роль, и заставила врагов поцеловаться. Жиго исполнил это охотно, но Рогожин только едва подставил ему сухо свою щеку. После всего этого бабушка велела их проводить каждого в свою комнату, и Патрикей свел Дон Кихота, а Ольга отвела Жиго. Однако тем дело не кончилось. Даремидонт Васильич, убедясь, что с бараньей ляжки взыскивать нечего, считал себя призванным отметить графине Антониде и графу, и он привел это в исполнение. Первый он написал памфлет и принудил того же Жиго доставить этот памфлет в запечатанном конверте самой графине. Он это поставил французу необходимым условием для его целости, без чего грозился в удобное время отдуть его, когда княгини не будет дома. «Ты знай», — говорил он, — «что если ты и половину шпион, или три четверти шпион, а может быть и целый, но все-таки честный человек тебя может бить». Жиго был вынужден исполнить требования Рогожина и доставил графине конверт, который та и распечатала, ожидая найти в нем письмо от княжны. В конверте было следующее шестистишее, посвященное не то графине Хатетовой, не то ее большому голодавшему селу Хатетову. «Хоть этого Хатетова давно я не видал, но энтого Хатетова несчастней я не знал». Подписано: «Сочинил дворянин Даремидонт Рогожин». Графиня Антонида страшно оскорбилась произведением Дон Кихотовой музы, напоминание о бедственном положении ее мужиков, о котором она никогда не желала слушать и которым ей в последнее время так часто досаждала княгиня Варвара Никаноровна, привело ее в ярость, под влиянием которой она немедленно же отослала письмо Рогожина к начальнику столицы с просьбой защитить ее от нестерпимого нахала, а вместе с тем позвала графа и принесла ему горячую жалобу на его тещу. Граф, желая примирить враждующие стороны, явился к бабушке и застал ее в кабинете сильно занятую. Сидя за кучей бумаг, она составляла проект выдела княжны Анастасии. Выдел был действительно самый щедрый. Бабушка, действуя как опекунша в пределах предоставленной ей законом власти, выбирала дочери законную часть в таких местах, что часть эта, отвечая законным размерам по объему земли и численности душ, далеко превосходила эти размеры действительную стоимостью. Княгиня выбирала в приданные дочери самое лучшее и как можно ближе подходившее к новым владениям графа. Лучшие земли с бичевником по берегам судоходной реки, старые плодовитые сады, мельницы, толчии и крупорушки, озера и заводи, конский завод в Разновилье и барский дом в Шахове. Мужики в обоих селах все состоятельные, у которых, кроме нарезных помещичьих земель, бывших в их обработке, были еще значительные собственные земли, купленные ими на имя княгини, амбары в базарных селах и даже дома в городах. Сыновей княгиня этим выделом не боялась обидеть, потому что, по ее мнению, им и так доставалось против сестры очень много, а к тому же княгиня рассчитывала добрым хозяйством увеличить их состояние к тому времени, когда они придут в совершенный возраст. Кроме того, княгиня посягнула для нелюбимой дочери на свою собственную часть. Чтобы соединить выделяемые ей поля, бабушка решила просить собственного выдела с тем, чтобы при новой нарезке соединить интервалы дочерних полей за счет своей вдовьей части. Граф, припожаловав с жалобой графини Антониды на Дон Кихота, застал бабушку уже при конце ее работы, которую оставалось только оформить актуальным порядком, для чего тут перед княгиней и стоял землемер и чиновник. А потому, когда княгине доложили о графе, она велела просить его в кабинет и встретила его словами. «Вы, кстати, граф, взгляните, что я отделяю Настеньке из отцова и моего состояния». И она положила перед графом реестры и планы с проведенными на последних линиями проектированного надела. Граф, разумеется, не имел времени рассмотреть все в подробности, но линии, проведенные на планах, убедили его, что он получает за женой много, так много, как он не ожидал и сколько ни в коем случае не мог бы взять, если бы женился не на княжне, а на самой княгине. Он опять повторил свои благодарности и поцеловал руку тещи, а княгиня дала знак чиновнику и землемеру взять бумаги и сделать, как сказано. Когда те вышли, она спросила: «Довольны ли вы мною, граф?» «О, княгиня! Право не знаю, но мне кажется, что я своей дочери не обидела». «Нет, боже мой, кто говорит, что вы кого-нибудь могли обидеть?» «Отчего же? Человек, как все, могу и я грешить и ошибаться, но только я не люблю быть долго виноватую, и если кого обижу, люблю поскорее поправиться. Прошу прощения». «Княгиня, вы меня радуете?» «Радую». «Да, княгиня, я не знала, как с вами заговорить, а вы мне это облегчили». «Что такое? О чем вы со мной не знали, как заговорить?» Граф оглянулся и прошептал: «Мы одни, княгиня?» «Никто чужой нас не слышит. Говорите». «Графиня Антонида Петровна, вот чуть я ее назвал, вы уже, кажется, и сердитесь?» «Немало нет». «Графиня Антонида Петровна ужасно обижена, и, право, я не знаю, как вам про это рассказать». «Да говорите просто, она обижена». «Ну, кто ее обидел? Я?» «Не вы, но...» «Вы верно слышали, на нее написан скверный пашквиль». «Фуй! Нет, я ничего ни про какие пашквили не хочу знать». «Но досадно то, что пашквиль вышел отсюда». «Откуда вы, граф?» «Из вашего дома, княгиня». Бабушка помахала по своему обыкновению отрицательно пальцем и в глубокой уверенности в своей правоте отвечала: «Нет, граф, это неправда. Этого быть не может». Но граф вместо ответа вынул из кармана и подал бабушке копию с известного нам стихотворения Рогожина. Княгиня пробежала бумажку и, насупив брови, еще раз перечитала ее вслух. «Хоть этого хоть этого, но энтого хоть этого». Державин острей писал: «А впрочем, позвольте мне, граф, узнать, что мне за дело до этого хоть этого и энтого хоть этого. С какой стати вы сочли своим долгом мне это доставить? Ведь это Рогожин написал». «Так что же такое? Разве я отвечаю за то, что сумасшедший человек может кому-нибудь написать?» «Вы уверены, что он сумасшедший?» «Ну, я так думаю, что он немножечко расстроен, а если вы иначе о нем полагаете, вызовите его на дуэль». «Что вы, княгиня?» «Отчего же он не откажется?» «Помилуйте, до этого и графиня не захочет. Дуэль, которая может кончиться убийством, что вы, это совсем не в ее правилах». «А если это не в ее правилах, так не о чем говорить». Ругнул ее человек. «Ну и что такое? Над Христом ругались. А я вам вот что скажу. Я вашей графине только удивляюсь, как она своей святостью никому ничего простить не может». Граф был уступчив. «Все дело в том, княгиня, разумеется, если он сумасшедший», – заговорил граф. Но бабушка его перебила. «Да», – сказала она, – «все дело в том, граф, что это вздор, что умным людям, граф, стыдно обращать на такие вещи внимание». «Конечно». «Да, скажите ей, что стыдно. Пускай берет пример с царицы Екатерины. Ей чай известно, что Екатерина, сочиненную на нее мерзость, не читая, разорвала и в печку бросила. Так ей скажите. А я про этого хотетого ничего не знаю, окромя как то, что там все мужики с умой по миру ходят. Так и про это скажите, граф. Стыдно на мертвые тела серебряные раки делать, когда живые голодом гибнут. Они гибнут только потому, что не знают, в ком сила. Я к этому ничего не прибавлю, да мне и некогда. У меня через 2 недели дочь замуж выходит, будет с меня этих хлопот без графини Антониды Петровны. А она пусть мирится, люди больше обиды сносят и не жалуются. А теперь прощайте, там обойные мастера ждут. Вы ко мне кушать приезжайте. И княгиня, извинясь, не пошла провожать графа, а направилась к другим дверям. Она хотела как можно скорее призвать Рогожина и дать ему добрый напрягай, а может быть, даже склонить его как можно скорее к тому, чтобы он уехал из Петербурга. «Совсем не то время теперь и не то место, чтобы еще здесь распутывать его глупости», – размышляла княгиня, которой вдруг пришло в голову, что аракчеевцы, ища повсюду особых случаев, того и гляди рады будут этому вздору и навлекут на бедного дворянина небывалое обвинение, что он где не только пошквилянт на благородное сословие, но еще и пашквили его имеют дурное влияние, могут служить к подрыву помещичьей власти над крепостными людьми. Нет, лучше всего его за доброго ума выпроводить отсюда, хоть не туда, не совсем домой, потому что он там под судом, а... Но в это время до слуха ее долетел страшный удар, от которого задрожали стены дома. Можно было думать, что упало какое-то грузное, тяжелое, массивное тело. Верно, большая люстра оборвалась или статуя с хор упала, подумала графиня и, быстро выбежав в дверь, увидала, что в зале Патрикей поднимал графа, который никак не мог встать на ноги. Бабушка кинулась к пострадавшему с вопросом: «Что с вами, граф?» «Я, кажется, ногу сломал», – отвечал граф, делая неудачную попытку встать на ногу. «Скорее доктора и Костоправа! Но как вы здесь могли упасть?» И княгиня, оглянув комнату, тут только заметила, что длинная ковровая дорожка, лежавшая через весь зал, была до половины сдернута, и в дверях, куда ее стянули, стоял Рогожин. «Уйди ты, ненавистный!» – крикнула ему княгиня, направляясь вслед за людьми, которые внесли графа в одну из гостиных и положили его на диване. Граф молчал. Княгиня была страшно взволнована и, наказав как можно тщательнее скрыть все от дочери, встретила Костоправа со словами: «1000 рублей вам заплачу, если больной будет ходить через 2 недели». Костоправ вышел, осмотрев ногу графа и, выйдя в зал, чтобы велеть подать себе таз с взбитую мыльную пеной, объявил княгине, что у больного просто небольшой вывих и что он может ходить через неделю. «Вы получите 2000 вместо 1», – отвечала княгиня, и сама присутствовала при операции, как графу по старине намылили ногу, как его начали тащить люди в одну сторону, а Костоправ намыленными по локоть руками в другую. Дернул раз, два, и в третий что-то глухо щелкнуло, и граф вскрикнул: «Вы оторвали мне ногу!» «Нога теперь на месте», – отвечал Костоправ. И действительно, граф к вечеру мог уже переехать в карете к себе, а через 2 дня был на ногах по-прежнему молодцом и уже не застал Рогожина в доме тещи. Дон Кихот был выслан из Петербурга в тот же день, как он уронил графа, потянув из-под его ног ковер. Княгиня наскоро призвала его и сказала: «Даримидонт Васильевич, у меня до тебя просьба». «А что такое?» «Уезжай из Петербурга сейчас. Домой не езди, тебя там схватят». «То-то и есть». «Да, я тебя в Курск посылаю. Ступай туда к Мефодию Мироновичу Червеву и скажи ему, что я скоро сама к нему приеду и буду его просить моих детей учить». «Князей?» «Да, князей». «Это хорошо. Он знает больше того, кто 100 книг выучил». «Вот и прекрасно. Может быть, он знает, как и с тобой управляться. А то ты мне уже здесь очень дорого стоишь, да и хлопот с тобой не оберешься. А мне теперь некогда. Бери Марью Николаевну и поезжайте. Ее из Курска отправь, а сам меня жди у Червева». Рогожин потянул носом и по обыкновению скоро заорал свое: «Эй, Зинобей!» Одра и Зинка не забыли службы и через час уже катили за заставою, держась навстречу журавлей, которые, чуя приближение весны, летели на север. Княгиня, отправив этих гостей, успокоилась. К Патрикею, правда, являлся полицейский узнавать, что за человек живет у них под именем дворянина Рогожина. Но Патрикей знал, как обходиться с чиновными людьми. Он дал ему 25 рублей и сказал, что это был из их мест крепостной, в уме тронутый, но его в Белые берега к подспудным мощам отправили. Более о Рогожине розысков тут не было, и в доме все шло как нельзя лучше. Приданное было готово, как по щучьему велению, а граф ходил молодцом лучше прежнего. «Как должно, перед свадьбой и у Костоправа в руках побывал», – говорила Ольга Федотовна, обрывавшая на этом второй период протазановской хроники. Граф женился на тетушке Анастасии. На свадьбе их ничего не произошло замечательного. Все было пышно, хорошо, было много гостей, роздано всем много подарков и много денег. Княгиня на третий день после свадьбы дала большой бал, на котором допустила следующее отступление от нового этикета в пользу старины. Когда пили за здоровье молодых, княгиня подошел Патрикей с серебряным подносом, на котором была насыпана куча червонцев. Бабушка взяла поднос и, поднеся его графу, сказала: «Любезный зять, не осудите. Вы были нездоровы немножечко. Позвольте мне просить вас съездить с Настей за границу. Ей будет ново и полезно видеть, как живут в чужих краях. А это от меня вам на дорогу». Граф должен был принять и приношение, и просьбу.